если вы знаете, тилок это что? Что это будет? Да, значит, разум, не медитирующий на что? На стопы Господа. Будхи падам. Или эко-будхи падам. То есть это как раз те качества преданного, который должен развить эту тилоку. Ну, то есть поэтому она на убыток. Все его мысли, все его сознание, все его разум сконцентрированы на постижении абсолютной истины. И более того, не просто на постижении, поскольку постижение абсолютной истины это больше такое гармоническое, гигиеническое такая цель. Больше всего это найти прибежище у стоп Господа. Тилака — это решение стоп Господа.